Замкнуть ладони, двух рук и позже только к утру понять, что без тебя никто или без меня не да. Минуты падают на циферблаты, ты таешь во сне, но сквозь пробило, как лучик солнца, явившись на свет. Оставь мне все то, что так берегла, для него слезы из глаз все так же точат камни крутых берегов. Мы не вдвоем, и все, что я могу сказать тебе, право, ты мой тупик, я заблудился и брожу, как брак. Чувство банальности, треки банальности, тема одна, масса улыбок, но забыть не помогла ни одна. Это бред какой-то, ты моя нить, к счастью, быть фордом шнур, лишь дающий осечки все чаще. Очередной осенью листья окутают землю, мне так дорого то время, приворотное зелье. Мы не возьмемся за руку больше ни разу, а жаль, видимо, насквозь пробил не света луч, а жало. Насквозь целая буря красок, и мир прекрасен, насколько неясно сразу. Насквозь оставят ли или за маской, все исправит тандем, любовь и разум. Насквозь целая буря красок, и мир прекрасен, насколько неясно сразу. Насврозь оставят ли или за маской, все исправит тандем, любовь и разум. Чайник не вскипит, если чай будет не с кем пить, и веский повод быть лишь там, где есть кому постель стелить. У каждого своя история, свой человек, на всех один вопрос, и каждый должен на него ответить. Кого-то навсегда запомнят, а кого забудут. Люди теряются в людях и могут все попутать. Это бывает глупо, бывает слишком грустно. Время покажет, кто тебя возвысит, кто опустит. О чем подумаешь, однажды ты, проснувшись рядом? Наверное, о том, что все, что было раньше, правда. Наверное, о том, что мир все же не так уж плох, и будет лучше, ведь под ногами потолок. Насквозь целая буря красок, и мир прекрасен, насколько неясно сразу. Нас врозь оставят ли или за маской, все исправит тандем, любовь и разум. Насквозь целая буря красок, и мир прекрасен, насколько неясно сразу. Нас врозь оставят ли или за маской, все исправит тандем, любовь и разум.